Глава 44. «Пожалуйста, расскажите подробно о событиях на набережной», — попросил Купидон. «Все произошло так быстро», — сказала Лилиан, пересаживаясь на край дивана. «Я спросила таксиста, где амфитеатр, но он не знал. Тогда я подошла к охраннику. Он показал мне, куда идти. Я шла, кругом было много народу, что меня очень удивило». Так много белых, понимаете? Ведь ждешь, что... Не обижайтесь, но знаете, когда прилетаешь в Африку. В общем, я увидела амфитеатр и уже почти дошла до него, когда тот придурок начал приставать ко мне с заколкой. Я очень спешила, и еще меня беспокоило, что не появился человек от профессора Эдера. Ведь я на полчаса опоздала из-за задержки рейса, а сойдя с самолета, думала... «Вы думали, что профессор сам вас встретит?» — намеренно перебил ее Купидон. Лилиан Альварес все больше нервничала. Она заговорила быстрее, голос стал выше. Купидон решил, что хотя бы часть ее рассказа — правда. Однако она вдавалась в ненужные подробности, и он заподозрил, что, начиная со вчерашнего дня, она много раз прокручивала случившееся в голове, стараясь рационально все осмыслить. «Нет-нет, то есть... Ну да, на что-то такое я надеялась. Вот я пролетела полсвета, — думала я. Наверное, если он получил сообщение, он позвонит. Но профессор больше не выходил с вами на связь?» «Нет». «А по электронной почте?» «Тоже нет». «Даже после того, что случилось на набережной и сегодня вечером?» «Да». «Но вы надеетесь, что он позвонит?» Купидон показал на ее телефон. «Знаете, после того, что случилось, я забеспокоилась». Она подняла руки ладонями вверх, продемонстрировав вполне естественную реакцию. «Хорошо, прошу вас, продолжайте». «Ладно. Итак, тот парень начал приставать ко мне, и на минуту мне показалось, что он и есть тот самый тип, которому нужно отдать карту. Потом оказалось, что все не так. Еще я подумала, Дэвид запретил разговаривать с другими. Это как-то... По-моему, в моем положении все бы так себя вели. Послушайте, я не дура, но, может быть, немножко заигралась в шпионку. Знаете, рыцаря плаща и кинжала. И подумала, что тот парень, например, враг и террорист. И я слегка испугалась и попыталась поскорее отделаться от него». А он, оказывается, вытащил из сумки кошелек. Я даже ничего не заметила. Когда он ушел, я побежала вперед. Я опаздывала, но уже видела амфитеатр, искала ступеньки, ведущие на сцену. Когда я была в шагах в 10 от них, передо мной вдруг появился тип в бейсболке и темных очках. Он преградил мне путь и спросил: «Карта у вас?» «Представляете, я ведь еще не подошла к лестнице». Он подошел ко мне сразу после того парня с заколкой. Наверное, я не совсем хорошо соображала. И так он спросил: «Карта у вас?» Я встревожилась и ответила: «Но ведь я не здесь должна была вам ее передать. Я была...» «Пожалуйста, поймите, я всю ночь провела в самолете, думая о том, что сказал профессор Эдер. Я была на взводе и ждала». «Нет, я не расистка. Мой прадед с отцовской стороны приехал из Мексики. Так что, пожалуйста, поймите меня правильно. Итак, я рассчитывала, что ко мне подойдет белый англичанин». «Мисс Альварес», — перебил ее Купидон. «Да». «Пожалуйста, отдышитесь». Она посмотрела на него в упор, не понимая. Потом глубоко вздохнула. «Я слишком быстро говорю, да». «Вот теперь хорошо». «Не волнуйтесь, мы вас понимаем», — улыбнулся скелет. «Ну да, вы рассчитывали, что к вам подойдет белый». «Спасибо». Она отпила еще виски, смущенно улыбнулась и глубоко вздохнула. И потом, сразу после этого, все стало по-настоящему странно. Представьте, тот тип стоит, преграждая мне путь, и говорит с таким странным акцентом. А когда я сказала: «Но я не здесь должна была вам ее передать», тип в бейсболке достал из кармана пистолет с таким черным глушителем, ткнул меня в бок И тут сзади начинается суматоха, все кричат, мне хочется посмотреть и...» Лилиан поняла, что снова заспешила и говорит слишком взволнованно, и постаралась взять себя в руки. «Извините». Она отпила еще виски, отдышалась и продолжила. «Я совершенно ничего не поняла и испугалась. Тогда тот тип в бейсболке сказал, «Сейчас к вам подходил парень. Он что-то у вас украл. Карта на месте. Смотрите, быстро». А сам смотрит не на меня, а куда-то поверх моего плеча. Когда я тоже невольно обернулась, чтобы взглянуть, он снова ткнул меня пистолетом в ребра и велел, «Смотрите на меня». Меня как будто парализовало. Он схватил меня за руку, тряхнул, снова спросил, при мне ли карта. Я сунула руку в сумку, и оказалось, что кошелек пропал. Мне показалось, я упаду в обморок, так испугалась. Он спросил, она у вас? И я ответила, пропал мой кошелек. А он спросил, она была в кошельке? Я ответила, да. А он спросил, вы уверены? Я еще порылась в сумке, кивнула и разревелась, как девчонка, а он убежал. Меня обступили люди, и никто из них не понимал, что произошло. Террен лгал. Свою легенду он сочинил в поезде, обдумал все, что он должен сказать, на всякий случай. В мини-отель в районе Деватерканд он вошел в новом твидовом пиджаке с новым небольшим чемоданом. Выглядел он вполне нормально. Перед тем, как поселяться в гостинице, он посмотрелся в зеркало в мужском туалете на Кейптаунском вокзале. Он умылся, причесался, и пусть пахнет от него не розами, он же путешественник. Администраторша гостиницы, доброй пожилой женщине, которая держалась подчеркнуто дружелюбным и виноватым, что свойственно некоторым белым, он сказал, «Здрасте, меня зовут Джереми Аполис». Он старался говорить по-английски, как белый. «Мне хотелось бы снять номер на ночь. Ничего, если я внесу аванс наличными». Дядя Соли и тут оказался прав. Пиджак послужил ему пропуском. Да и наличные в виде аванса не вызвали подозрений. Администраторша заулыбалась. «Конечно, конечно. Откуда вы приехали?» Ответ на этот вопрос он тоже продумал заранее. «Из Йоханнесбурга, но вообще-то я родом отсюда. Раньше я жил в Скотсеклов». Он произнес «Скотсклов», как выговаривали англичане. «Вы к нам по делам?» — спросила тетка. Такой вопрос он тоже предусмотрел. Решил, что лучше не вдаваться в подробности, чтобы не запутаться, поэтому ответил. «Нет, решил навестить сестру. Завтра вечером я улетаю обратно». Он расписался в журнале. Заплатил 650 рандов и подумал, за такие деньжищи пусть только попробует ему не угодить с постелью и особенно с завтраком. Тетка отвела его в номер. Как только она ушла, Террен заперся и положил чемодан на кровать. Достал пистолет с глушителем и 3 мобильных телефона. Положил их на кровать в ряд. Снял пиджак, повесил его в платяной шкаф. Подошел к кровати, посмотрел на сотовые телефоны и подумал, главное не перепутать, пользоваться ими по очереди и не забывать, с какого номера и когда он звонит. Он разделся, пошел в душ, включил воду на полную мощность, горячую, бодрящую, чудесную воду. Под душем он стоял очень долго, вода смывала все его беды, усмиряла боль в спине. Но ей не все удалось смыть. Грисел понял, что должен подбодрить Мбали. Ему хотелось сказать, что в их деле есть хоть что-то хорошее. Они с Воном Купиданом в каком-то смысле поняли друг друга. Их взаимная враждебность улетучилась. Ему хотелось сказать, что жизнь и вообще весь мир похожи на колеса. Колесо сделает оборот, и все как-то образуется. Так было всегда. Правда, колесо частенько застопоривалось, но отчаиваться не стоит. Но он ничего не сказал, потому что подумал, с какой стати ей верить пожилому белому пьянице, пережитку эпохи апартеида? Ему нет доверия. И еще он подумал, что нужно позвонить Радобе в Йоханнесбург. Вдруг им еще что-то удалось выяснить в аэропорту. Чем больше у них будет имен, тем легче будет арестовать Кобер на пограничном пропускном пункте. Но он не мог звонить Улинде, потому что в ГАП прослушивали и его сотовый телефон. «К черту сотовые!» — подумал он. «Обходились же без них столько лет, а преступников арестовывали не меньше, если не больше. Можно действовать и старыми испытанными методами. Думать, подбирать кусочки головоломки, не гнушаться черной работой. Раньше они больше работали головой, думали, спорили, обсуждали, проверяли версии, подлавливали подозреваемых на противоречиях, умело расставляли им ловушки. Они научились угадывать ложь, просто наблюдая и все замечая. А что теперь? Теперь получается, что основную работу делает техника. А если техника ломается или отказывает, молодые детективы опускают руки. Нет, дело раскрыть невозможно. Ему не нравилось, что с мобильным телефоном его могут найти в любом месте в любое время. Он морщился, вводя текст на крошечной клавиатуре. Собственные пальцы казались ему слишком толстыми и неуклюжими. Все посылают друг другу смски и пишут в них любую хрень, которая приходит им в головы. Даже изобрели особый дурацкий язык, который не сразу расшифруешь. И попробуй не ответить, сразу последует вопрос: «Что с тобой?» И ГАП может тебя подслушивать, они знают, где ты находишься. С новыми технологиями все взаимно. Ты получил возможность следить за преступником, за тобой тоже можно следить. Грисел вздохнул и приказал себе думать о чем-нибудь другом, но в голову лезли мысли об Алексе и о его беде. Об этом он никак не мог говорить с Мбали, как и с кем-то другим, каким бы неловким ни казалось повисшее за их столом молчание. Увидев сестру Абигаль Малгас, он вздохнул с облегчением. Медсестра несла на плече большую сумку Нади. «Девушку уже перевели в палату», — сообщила сестра. «Врач считает, что она может побеседовать с вами, но только полчаса, к тому же, если она не будет против». Он не сказал Абигаль Малгас, что у Нади нет другого выхода. Они пошли за сестрой Малгас в больничное крыло. В лифте она сказала: «Врачи так и не установили, чем именно накачали ее те люди, но на что-то серьезное не похоже». Она велела им подождать за дверью палаты и скрылась за кремовой ширмой, закрывавшей кровать.